Владельцы плантации недовольны им. Негодяй совершенно непригоден для решительных мер. Он неумело обращается с оружием, когда требуется пустить его в ход против непокорного или невежливого раба. Позор для солдата. Кроме того, соглядатай доносит, что он питает тайные мысли о побеге и даже пронюхал о русском переводчике Коржавине на французской Мартинике. Неблагонадежный солдат даже пытался писать на Мартинику, но оттуда пришло известие, что дипломат и коммерсант Коржавин лишился всего имущества вследствие землетрясения и уехал в Америку на провианском судне купца Дальтона. Даст Бог, это охладит русскому медведю Мишелю Николаеву голову, набитую сумасбродными планами бегства. А что, если он все-таки выйдет из повиновения и покажет дурной пример остальным? Придется расстрелять, а ведь это убыток для компании, не дай Бог. Уж очень он эффектен в караулах и на смотрах. Лучше всего обменять его на парочку цветных, но только так, чтобы оправдать расходы по вербовке. Сбыть его повыгоднее и лишние заботы с плеч. «Разрешите доложить, Ваша милость», — прервал размышление коменданта запыхавшийся солдат. Он вытянулся в струнку перед балконом и приложил потную ладонь к засаленной треуголке. «Британское судно просит разрешения войти в порт. На корабле флаг бедствия. Начальник порта велел спросить Вашу милость». «Передай начальнику портовой стражи», — приказал комендант, — «пусть он сам осмотрит судно. Если на борту нет опасной болезни, впустить в бухту, иначе придется капитану поскорее убираться ко всем чертям от наших берегов. Поднимается шторм, он разобьет судно о скалы. Ступай». Солдат убежал, а майор вооружился подзорной трубой и перешел на другую, увитую плещом террасу, откуда открывался вид на бухту и рейд. Английское судно уже приспустило паруса. На гафеле полоскался сигнал «Терплю бедствие». К судну уже шла сторожевая шлюпка. На горизонте виднелись паруса другого судна, тоже спешившего к порту Святого Фомы. Океан мрачнел, ветер гнул стволы кокосовых пальм, сбрасывал спелые орехи, трепал листья бананов. Прибой забушевал сильнее, и под густой синей тучей отчетливо забелели гривы разыгравшихся волн. Комендант пристально вгляделся в очертания английского корабля.